Ярко-красный закат провожал корабль, на котором стоял Юринай. Новость о том, что поход может продлиться 3 месяца, а может затянуться на год, его очень удивила. Да, у него было несколько важных книг, с материалом которых ему только предстоит разобраться, но на корабле ему было откровенно нечем заняться. Поэтому объем знаний казался уже не таким большим. Однако сейчас его больше волновал вопрос с материалом. Ученик просто не предусмотрел этого момента, наивно полагая, что материал найдется везде. «Простите», — обратился он к матерому моряку с трубкой в зубах, — «а не найдется у вас...» Пока матросы носились по палубе, выполняя его команды, он спокойно наблюдал и иногда выкрикивал команды. «Маг твой, нам корабль с похмелья не спалит?» — спросил, как потом выяснилось, боцман. Сам он на Юринай даже не взглянул, внимательно следя за парусами. «Нет, он с похмелья обычно спит много и беспробудно». «А сам ты что умеешь? Тоже с огнем?» «У меня нет стихии, и дар маленький», — ответил парень. «Я по артефактам больше учусь». «Артефакты?» — тут же навострил уши моряк. «И что, могешь что-нибудь?» «Пока только простые», — сразу признался Юринай. «И то не все». «Лысый!» — тут же заорал боцман. «Дай-ка мне швабру». «Ча?» — тут же обернулся к нему один из матросов. «Ничего! Швабру, говорю, дай сюда». Как только предмет внешней уборки палубы был вручен боцману, тот сунул его в руки парню и показал ему широкий изогнутый клинок. «Сможешь сделать так, чтобы я его разрубить не смог?» «Смогу», — кивнул парень. «А когда...» «За неделю управишься?» «Управлюсь», — непонимающе уставился на него парень. «Сможешь, поговорим дальше. Не справишься, будешь с этими улухами бегать. Мне на хлебнике в команде ни к чему. Понял?» «Понял». Отозвался Юринай, забрал деревянную выструганную палку длиной ему по плечо и отправился в небольшую каюту. В ней его поджидал храпящий учитель, от которого стоял настолько сильный перегар, что не помогало открытое настежь небольшое окошко. Там не стал задерживаться, но достал из-под двухъярусной кровати большой чемодан. С ним он снова вышел на палубу и обратился к боцману. «Мне бы стол какой-нибудь, чтобы инструмент разложить». «Прямо тут магию делать будешь?» – недовольно спросил боцман. «Заготовку», – поправил Юринай. «И да, тут. В каюте перегар такой стоит, что дышать невозможно». «Лысый!» – крикнул моряк. «Тащи 2 бочки и пару лежаков с трюма».